Глава 19. Враги и друзья. Игви шумно втянул носом влажный воздух, тихонько зарычал. Едва уловимо пропел клинок, выныривая из ножен. Сразу же залил длинный коридор ровный свет золотого пламени от меча Эриты. Ульт с весельем глянул на стражника, сказал: «Факела можно было из руки и не выпускать». Сьон не обратил внимания на издевку, осматривал с изумлением древний каменный туннель, из которого вело множество проходов, а после поднял взор вверх, на высокие потолки, словно сквозь них надеялся углядеть мостовые Фелба, дома, стены города, да далекое звездное небо. «Они и впрямь существуют», — прошептал стражник негромко. «Катакомбы Лива». «Или это погреба какого богатого горожанина, а мы идем его грабить вместе со стражником Фелба», — с хитрой насмешкой произнес Фер, широким жестом обвел пустые стены, тронутые не одним столетием безлюдия. «Будто сам поверил бы разом, расскажи тебе, кто про конец миров, легендарных защитников, богов да героев», — отмахнулся Сьон без всякой обиды. «От дворов Мерга я прежде в жизни зла не видел, а вот от людей нагляделся изрядно. Даже таких, что казались прежде приятными да надежными». «Коль убедился, что мы не задумали дурного, позволь отправить тебя обратно», — попросила Эйдре. «Пока есть возможность». «Я иду с вами», — отрезал стражник. «Сьон, ты же видишь, мы сказали правду», — попытался втолковать ему Фер. «Дальше с нами не окажется безопасно. А уйдем мы из катакомб прямиком во дворец Этала, куда тебя с собой повести не сумеем. Еще не поздно сделать шаг назад, вернуться. После места тому может и не найтись». «Я не оставлю Йорги в беде», — Сьон глянул с упрямством. Он сам спросил, кто кому служит. «Так кем мы должны быть, чтобы отвернуться от своих защитников в час нужды?» Ульт мысленно ругнул себя за несдержанность. Подошел, крепко сжал плечо стражника. Молвил спокойно: «Знаю, о чем ты думаешь. Фелп стоял на посту у великого раздела по воле Лива с первого дня. А нынче подлостью врага не сумеет услыхать песен вестника и явиться на битву. Ты хочешь помочь хоть так. Но вспомни, коль пророчество о Тагни свершится в пользу людей, сражение не окажется последним. Воинам Фелба еще придется взять в руки клинки. Ты пытаешься утешить, но сам желаешь лишь спасти меня от опасности впереди», — коротко усмехнулся Сьон. «Или в Фелбе мне нужен надежный друг, способный исполнить одну просьбу». Ульт глянул с хитростью. «Коль назвал меня Йорги, сможешь ли назвать и так?» Стражник недолго думал, кивнул, приготовился слушать. «По Фелберу рассыпано множество больших курганов времен раздела, где враг собирает армию нежити, чтобы в решающий час отвлечь нас внезапной атакой. Подними тревогу. Сделай, чтобы могильники княжества проверили да очистили от неупокоенных прежде Биола. Используй оружие, которое обратили против нас. Отыщи пройдох, готовых убедительно набрехать о замеченных полчищах драугров за кружку браги да пару монет. Колдуны моего народа легко уничтожат чары, но их надо довести туда. В одиночку они не сладят. Олкут знает и обезопасит свои земли. А ты убеди заняться остальными курганами, и Фелп не сумеет ударить в этой битве по дворам Мерга, но прикроет нас от удара со спины. Что скажешь?» «В назначенный час вам не придется с опаской оглядываться», — спокойно заверил стражник, протянул руку, и мужчины крепко сжали друг другу предплечье. «Сьон!» — окликнул Фер, когда тот обернулся к Эйдре, готовый отправиться наверх. «Не говори о нас, пока не пойдет молва о песнях Вестника. Сам видишь, нам пытаются помешать и не оставят в покое». Он обещал молчать. Оглядел их, взялся за ладонь колдуньи, но прежде чем уйти, сказал: «Удачи вам здесь. Если понадобится что-то в Фелбе, дайте знать». Эйдре потянула его на тропу, а уже через миг вернулась обратно. «Там и впрямь паника. Топот, да обыскивают всякий угол». «Представляю, как Сьон сейчас же с серьезным лицом побежит по городу делать вид, что тоже высматривает преступников», — рассмеялся Ульт. «А ты не ошибся в нем, Тагни. Я, помнится, и в одном едва знакомом колдуне Мергов сомневаться не пожелал, Йорги», — с весельем отозвался жрец. обернул посох копьем, позвал. «Ну что, на поиски?» Они медленно пошли вперед по пустым коридорам, заглядывали в проходы, по дороге, где скрывались новые тоннели или комнаты, в коих время уже изничтожило всякий намек на прежнее назначение. Одна радость находилась в каменном лабиринте. Пути назад можно было не стараться запоминать, ведь прошлой дорогой уже отсюда не выбраться. Тихие шаги гулко отдавались от стен, метались под потолком, но не отвечал им ни единый иной звук, кроме ворчания Игви до далекого, будто чудившегося, стука капель. «Дружок, а отыщи-ка нам то, что тебя тревожит», — велел псу Ульт, — «но крадись осторожно». Игви втянул носом воздух, скользнул вбок по следу, ведомому лишь ему одному. Друзья поспешили за ним. Брели долго, заблудились в переплетении одинаковых коридоров так надежно, что даже пожилая теперь не сумели бы уйти обратно к тропе. Наконец, пес привел к более широкому, чем прошлый, туннелю. Остановился недалеко от массивной арки, оборвал рык, но прижал уши да ощетинился. Они с осторожностью выглянули из-за каменного выступа. Размерами огромный зал с высокими нишами в стенах сумел бы сравниться с площадью, где стоял памятник Ливу. Да, видно, под ней как раз друзья нынче и находились. Ведь снизу хорошо был заметен проход в катакомбы, люк в потолке и обрушившаяся посредине лестница. Под ней возлежал, подергивая ядовитыми усами, гигант Варлу. Белые зрачки в кровавых глазах глядели на коридор, шевелились неспешно обрубки плавников, будто бережно щупали воздух. Мерещилось, что дракон уже знает о незваных гостях своего лабиринта, но пока чудом умудрился их не увидать. «Это тот же, что напал на вершине духов?» — спросил Фер шепотом. «А под хвост ему заглянуть не желаешь?» — прошипел Ульт в ответ. «Тебе какая разница, тот же он или новый? Или ты с прошлым уже знакомство свел, да сговорился, чтобы он нас не жрал? Тебе виднее, как с порождениями тьмы беседовать. Сам впредь и договаривайся. Туда лучше посмотрите», — жрец указал вверх. В центре зала, под потолком, висел на цепях рог Этала. Даже в полутьме подземелья артефакт выглядел дивно, украшенный замысловатой резьбой, серебром да россыпью янтаря. Он сам сиял мягким лунным светом. Эйдре оглядела дракона, предложила. «Я могу попытаться долететь и сорвать. Так мы избежим сражения. Вдруг тварь меня не приметит?» «Сомневаюсь. Но лучше попробовать, чем сразу бежать ее резать». Ульт тяжело вздохнул, попросил. «Будь осторожна». Колдунья перекинулась ястребом, стрелой взмыла под потолок. Но стоило ей оказаться в зале, Варлу вскинул голову, раскрыл пасть, бросился. Лишь быстрые крылья уберегли деву от острых клыков, горячего пара из ноздрей, дохлестнувших усов, из которых брызгами разлетелся яд. Тотчас прожег всякий камень, куда попал. Эйдре ринулась к рогу, попыталась дернуть, пока змея разворачивалась за ней, но цепи не поддались. Новый рывок дракона едва не зацепил птицу ядом, и она попыталась отлететь, спрятаться от твари за ступенями лестницы, но та оказалась мороком, сотворенным столь искусно, что только в последний миг Эйдре почувствовала силы верхнего мира. Она проворно поднялась под самый потолок, заметалась кругами, а дракон неспешно целился, рассыпая вокруг сотни ядовитых капель каждым движением головы. Мужчины тем временем велели Игви охранять вход, а сами подобрались к длинному телу, счастливой случайностью не попав под обжигающие брызги. Укрылись под плавником, попытались бить, но тварь и не заметила атак. Что меч Ириты, что копье Баларга легко пронзали плотную чешую, но были слишком малы, чтобы причинить огромному дракону хоть какой-то вред. И вдруг плавник, а тварь зашипела, дернулась так, что чуть не смела друзей хвостом. Тяжелая капля упала на плащ Ферра, без всякого труда растворила ткань, как огнем обожгла кожу. Мерга зацепила вскользь по лицу, оставила широкий, будто обгоревший, шрам на щеке и жуткие волдыри на шее. Ульт с силой всадил Варлу меч в шкуру, подтянулся на нем, запрыгнул на спину, выдернул клинок, да с размаху отрубил плавник. Дракон изогнулся, издал булькающий вой, отвлекся от Эйдре, ударил мордой по месту, откуда торопливо отпрыгнул Фер, так, что клыки, рассыпая фонтаны каменной крошки, впились в камни. Жрец заслонил рукой глаза от осколков. Локоть вновь обдала жаркой болью ожогов, но он отыскал силы отсечь гибкий уз, хлестнувший рядом. Тварь дернулась вновь, без труда освободила пасть, вскинулась, попыталась добраться до мужчины хвостом, да так прытко, что Ульт едва удержался на ней верхом. Фер отполз к стене, зашептал заклинание против яда, пока от того не начало мутить. Дракон выискивал его, водил мордой около пола, а потому жрец не выпускал копья, готовый в любой миг ударить вновь. Колдунья, пользуясь тем, что до нее змею дело не оказалось, стрелой влетела в кровавый глаз, клюнула, а после для верности полоснула когтями. Да тут же ринулась вверх, когда Варлу затряс головой, вновь оросив ядовитой капелью половину зала. Он случайно зацепил одну из цепей рога, и звенья оплавились тотчас. Эйдре приметила это, мелькнула перед драконом белой молнией, раздразнила, заставила броситься за собой, да пролетела над артефактом так, что ус змеи хлестнул по второй цепи и оборвал вовсе. Мерк с тревогой следил за Сейд, выжидал момент и умудрился резануть второй плавник прежде, чем Варлу добрался до птицы. Фер заметил, как тварь изогнулась и едва успел отскочить в одну из ниш, когда дракон принялся с бешенством извиваться волнами, бить могучими боками в стены. Ульт всадил клинок в широкую спину, крепко схватился за рукоять, и лишь это спасло от участи оказаться раздавленным между камнями и змеиной шкурой. Эйдре села под потолком на первую ступень лестницы, которая чудом оказалась настоящей. Следила за тем, как мечется внизу Варлу. Поджидала момент для новой атаки. Йорги катала вместе с тварью, и все, что он мог, надежнее цепляться за меч, да молиться, чтобы тот не выдернуло из спины от очередного удара. Обратиться к Мергу твари не удавалось никак. Скинуть его пока не повезло. Жрец и вовсе оказался со слепой стороны. Змей вздернул голову к потолку, выискивал белую птицу, обнажив тонкую кожу у глотки. Фер обернул копье с улицей, старательно прицелился, метнул со всей силы оружие в шею под пасть, и оно глубоко ушло в тело. А дракон судорожно задергался и через мгновение повалился без движения. Мерк соскочил с Варлу, размял почти онемевшие от усилия пальцы, поспешил к жрецу, вытягивая на ходу флягу, где осталась еще живая вода Эриты. Богиня велела забрать ее с собой. Мужчины аккуратно омыли ожоги так, чтобы не растратить чудесного лекарства целиком, оставить для чародейки. Почувствовали, как возвращаются силы, да отступает хворь от яда дракона. Эйдре под потолком сражалась с цепью, и та медленно поддавалась, но пока не позволяла забрать рог. Фер обошел морду мертвой змеи, задумчиво сказал: «Как бы теперь добыть копье обратно?» Стоило ему протянуть руку, чтобы попытаться приподнять голову твари, черная древка с улицы тотчас легло обратно в ладонь. Жрец с довольной улыбкой глянул на оружие, переменил в прежний вид, да надежно запомнил, как возвращать к себе при случае. Эйдре после нескольких попыток сумела сорвать рог и спустить друзьям. На обеспокоенные вопросы заверила, что ядом на нее не попало, потому те истратили последние капли живой воды на мелкие зудящие волдыри от ядовитых брызг, которые тотчас пропали вместе со шрамами. Прекратился на коже жар, а мысли прояснились. Артефакт мягко сиял в руках чародейки, переливался янтарем да звездным блеском, вспыхивал искрами серебра на украшениях, в кружевные узоры ложились загадочные отсветы. Некоторое время путники любовались его красотой. Игви осторожно подобрался поближе на ласковый зов хозяина, принюхался с любопытством. Эйдре бережно повесила рог на пояс, вздохнула, глянула под потолок, где висели пустые цепи, и остался морок лестницы под люком. «Пойди мы прямым путем, свалились бы аккурат в пасть дракону», — сказала она. «Части ступеней не существует, это чары, притом настолько умелые, что я приметила только в последний миг. Сами они вылезали по тропе, созданной кинжалом Лива. Ульт тоже посмотрел на вход в катакомбы. Допустим, убрать ее прочь не смогли со всем могуществом Коби. Но отчего не постарались хоть замаскировать как-то? Морок на лестнице скрыть получилось же. Ее не просто не попытались запрятать. Ее для нас пометили, — тихо произнес Фер, задумчиво ухмыльнулся. Меня привлек отпечаток детской руки внизу стены, а Эйдре по привычке пошла следом, да почувствовала путь. Такой отпечаток есть в пещере Кодага. Коль это часть пророчества, что удивительного углядеть при его исполнении символ оттуда? — пожал плечами Ульт. То, что этот отпечаток оставил в детстве я сам, из озорства, — весело отозвался он. Кто мог о нем знать? — спросила Эйдра с интересом. Любой жрец, заходивший в пещеру следующие 6 весен. Или любой человек, услыхавший, как меня отчитывает Вальги с пару лун после шалости. Выбор велик, но было бы любопытно разведать, кто же тот таинственный друг, который отыскал для нас тропу после Коби, да пометил знаком, который я замечу. А враг навряд ли. Пока можем просто порадоваться, что некто незримый способен не только стремиться прибить нас при любой оказии, со смехом предложил Мерк. «Да, пожалуй», — хитро улыбнулся Фер. «Теперь к Эталу. Эйдре?» Дева стянула со спины клёрс, вздохнула, прогоняя опаску. Заиграла мелодию разом теплую, ласкающую, задорную да порывистую. То была песня Аньё, юго-восточного ветра, что хозяйничал в Ирде на исходе весны да в начале лета. Легкий, дразнящий, бойкий, юный. Аньё оказывался воплощением пляски для Сейд. И частенько во времена, когда он дул, выходили они прежде к своим тропам в Срединном мире, танцевали дни и ночи. Так же вышла когда-то к нему впервые юная чародейка в поисках взрослого имени. Брела от дороги в дом, дулась на барьер, не пустивший гулять. Играла на арфе старому дубу. Эйдре светло улыбнулась воспоминаниям, завершила мелодию, с тревогой принялась ждать ответа. Несколько долгих минут не происходило ничего. Повисшая тишина казалась звенящей от общего напряжения. И вдруг прямо к ногам лег радужный путь. Ступил с него к друзьям дух-хранитель. Коротким поклоном будто приветствовал знакомцев. Подставил белый бок, чтобы сопроводить до дворца. Исчезли вокруг подземелья, стены города, дома и верещатники Ирда. Красками заиграли туманы. Запели ветра обо всем, что видели за многие столетия полетов по мирам. Вновь тому не хотелось конца, но волнение о грядущем уже не позволяли забыть о деле, а шагалось теперь чуть быстрее прежнего. Эйдре придерживала свободной рукой рог, словно боялась вновь потерять его и не сыскать больше вовсе. По другую сторону тропы, когда ступили уже друзья на камни подле фонтанов, олень фыркнул, вскинул могучие рога, развернулся, да исчез за миг, не остался дожидаться возвращения, как прежде. Путники окинули взором пустоту за спиной, переглянулись. «Он исполнил 3 просьбы. Видно, более не откликнется на зов», — задумчиво произнес Фер. «Чего я и опасался. В легендах духи частенько считают оказанные подопечным услуги. Он уже сделал для нас достаточно. Пусть теперь почувствует волю от службы». Эйдре пожала плечами. «Без его помощи мы не пришли бы сюда и впервые. Но хорошо, что не решились просить подмоги, чтобы проникнуть в город. Теперь Фелп очистит курганы, а нам не выпало погибать дорогой в сердце наваждения». Чертоги Этала мерещились застывшими во времени. Молчали колокольчики, не раскачивали молодые ветра кроны деревьев, пустотой да тишиной встречали путников длинные коридоры. В тронном зале тоже не сменилось ничего. Спали, повалившись друг на друга, помощники владыки Сейда. Спал он сам, согнувшись неудобно на широком троне. Чародейка пошла вперед, встала сбоку так, чтобы видеть всю комнату. Поднесла к губам рог, вздохнула, набираясь решимости. Дунула со всех сил. Песня прокатилась по дворцу, отразилась от стен, вылетела из любого окна. Чудилось, что ее подхватили туманы наваждения. Разнесли по верхнему миру, и в каждом его уголке услыхали этот протяжный зов. Зашевелились на полу слуги Этала, с трудом поднялись на ноги, по пошатывались, смотрели на друзей разом с недоумением и ужасом. Будто это они пытались похитить Рок, а перед тем решили его проверить, прямо подле владыки. Бог ветров открыл глаза стремительно, словно не провалился в грезы многие луны назад, а лишь притворялся спящим. Выпрямился могучим да гордым за миг, изучил зал сурово, остановил пытливый взор на каждом из нежданных гостей. Махнул рукой, и тотчас создания засуетились, торопливо покинули комнату, разбежались в рассыпную по коридорам или вовсе пропали на том месте, где стояли с мгновения назад. Этал дождался, пока исчезнет последний из слуг, а после вновь оглядел путников задумчиво, задержался на чародейке, что так и застыло слева от него. Молвил густым голосом: «Тебе известно, отчего молчит ныне Сьюгорь, Эйдре, дочь Грату?» Дева вцепилась тонкими пальцами в Рог, словно искала у того защиты. Опустила голову, принялась рассказывать о том, какими застали они чертоги впервые, но не представляла, как объяснить богу ветров, что натворили все его нареченные дети. «Зачаровали арфу?» — хмыкнул Этал, выслушав. «Куда же подевалась от фонтана Клифф? Отчего ты не разыскала ее во дворце или подле него, да не спросила помощи?» «Клифф мертва, владыка». Чародейка подняла глаза на бога, достала свободной рукой чашу Ириты из сумки, протянула ему. Произошедшее — вина ее и Коби. После она попыталась убить Ириту, но не сумела. А ты верно признаешь ее руку в чарах на этом кубке. Его передала тебе богиня плодородия с просьбой снять проклятие. Клифф напала на нас в чертогах девы Ирда и была побеждена. Бог ветров принял чашу, осмотрел, и на миг его лица коснулась скорбь столь великая, что сердце любого из друзей переполнила тоска, будто это их предали самые близкие люди. «Я вижу здесь старания Клифф». Он поставил чашу на стол рядом с собой, печально усмехнулся, обронил словно сам себе. «Что же получили?» Она сказала, что сделала то ради свободы, владыка. Не стала скрывать Эйдре. «Свободы? Я отдал им власть над ветрами, победу над временем, свои силы, оба мира, от края до края!» — молвил Этал. И говорил теперь с гостями не могучий бог, а безутешный отец. «В чем же близнецы отыскали неволю?» «В благодарности», — тихо произнес Фер, припомнив брата. «В любви. В заботе. Они становятся тяжким бременем для тех, кто одержим лишь собой». Этал глянул на него с грустной улыбкой. После вновь перевел взор на чародейку, спросил. «Ты сумела одолеть Клифф в сражении, дитя?» «Мне бы не удалось», — смущенно отозвалась дева. «Только и вышло, что сбить ее ветрами в полете, да закружить так, чтобы свалилась на пол». Брови бога вскинулись, а изумление в глазах оказалось изрядно. «Откуда же ты разведала эти чары?» «Я не знаю». Эйдре опустила пушистые ресницы. «Она напала так на Йорги, ранила его, а после попыталась убить Ферра. Я переживала за них. А что вышло дальше, не понимаю и теперь». Этал вдруг заливисто расхохотался. Произнес сквозь смех. «Ты ударила по Клифф ее же заклятием, единственный раз заслышанным в пылу битвы, да умудрилась как-то совладать с ним, потому что испугалась за друзей? Вот уж воистину, Балрог сам явился к нам чудом, да предрек грядущие чудеса. Давненько меня так не удивляли. Подойди, Эйдра». Чародейка ступила ближе, стала перед троном, с волнением протянула богу ветров Рог. «В пророчестве сказано, я должна доказать тебе свою верность, прежде чем получу твой дар. Скажи, что мне сделать для того?» Этал с нежностью улыбнулся, подался вперед, накрыл могучей ладонью пальцы девы, сжал их, молвил с отеческой добротой. «Дитя, для меня нет большего свидетельства твоей верности, чем те трое, что стоят у тебя за спиной. Рог твой, бери. И помни, его услышит каждый в мире где прозвучит песня. У перекрестка Великого Раздела же он споет для любого Вырди, Сейди и Мерги. Эйдре поклонилась, бережно повесила дар на пояс. Бог тем временем велел: «Дай мне свой клёрс». Дева сняла арфу, вложила ему в руки. Тонкие струны вспыхнули серебром и бирюзой, зазвенели переливом, хотя к ним никто не прикоснулся. Этал вернул инструмент, объяснил: «Отныне его музыка не властна над тобой. А ты же сумеешь играть в душах. Позволь струнам исполнить мелодии восьми ветров, и наполнишь сердца храбростью или одаришь мужеством. Характеры рожденных с югорем ты знаешь, потому поймешь, чем отзовутся они для людей в битве или при выступлении жреца. Песню ветров услышит из твоего клёрса всякий, в ком течет кровь срединного или верхнего мира. Не забудь о том. Коль среди неприятелей окажутся не только порождения тьмы Мерга, они поймут тебя так же дивно, как и друзья. Но есть еще кое-что. Самый нежный из ветров, Дьюш, откроет тебе тропу, куда пожелаешь, и ко дворцу после битвы тоже ступай с ним. Самый суровый, Ютин, снимет любые чары Сейда поблизости, и с врага, и с союзника. Коби очень искусен в мороках. Это может помочь в решающий час. Когда вернешься ко мне, я расскажу больше, но теперь время не ждет». Пока Эйдре с благодарностью надевала клёрс на спину, Ульт удивленно спросил: «К чему же понадобился Коби, кинжал Лива, коль он сам умеет открывать тропы?» «Близнецы никогда не понимали голоса Дьюша, а потому и не могли использовать его песню», — ответил Этал спокойно. «Для Коби и Клифф его мелодия звучала тишиной, штилем. Открывать тропы не научился за сотни лет ни один из них». Бог ветров поднялся во весь рост и оказался не ниже Баларга. Подошел к Мергу, сжал его плечо. «Я был рад принять тебя гостем в своих чертогах, Йорги, внук моего доброго друга Лива. Я окажусь счастлив прийти на помощь в битве, когда она грянет. Не в этой. Здесь с тобой будут лишь отец и дядя. И Рита останется приглядывать за границами, а я не сумею вернуться в Ирт, не забрав следом наваждение. Но любой из вас...» Он оглядел Ферра, Эйдра и Игви. «Всегда может рассчитывать на помощь, совет или убежище во Дворце Ветров. Куда вы отправитесь дальше? Я проложу путь до любого места Срединного мира, которое пожелаете выбрать». Этал отступил на шаг, ожидая решения. Друзья обменялись быстрыми взглядами. Ульт тихо сказал: «Интересно, сколько минуло в Ирде, пока мы были здесь?» Бог ветров сделал неясный жест. Взметнулись, словно от воздушного порыва, серебряные кудри. Он прислушался к чему-то, да сообщил: «Нынче в Срединном мире рассвет пятого дня от начала весны». «Мы не пробыли в Сейде и нескольких часов?» — изумился Фер невольно. «Наваждение не властно над временем, ибо то сила Ириты», — объяснил Этал с улыбкой. «Туманы играют лишь с разумом. Коль уже украли у вас несколько месяцев, более не заберут ни минуты, покуда не минет для каждого год Ирда. Можете ступать по тропам спокойно. Нынче они не истратят вам и мгновения». «Тогда можем ли мы попасть в лес у южной границы Олкуда, где лежит старый тракт на Билнут?» — попросил Ульт. Владыка Сейда кивнул, махнул рукой, и Эйдре почувствовала рядом тропу. Друзья поклонились хозяину чертогов, простились, шагнули прочь. В тот же миг, когда ветра принесли их на опушку у ельника, первые лучи весеннего рассвета озарили верхушки деревьев. Где-то по улицам Фелба, быть может, еще бегали стражники в поисках преступников. А путники стояли теперь за тысячи яр от памятника Ливу, Сьона, катакомб с телом дракона Варлу. Спрятанный за полой плаща рог Этала сиял мягким лунным светом, а чары на клёрсе и вовсе не сумел бы увидать никто. «Тагни, Есть возможность еще подождать с песнями Вестника, коль нам досталось немного времени. Вкрадчиво поинтересовался Ульт. «Что ты задумал?» — весело спросил Фер. «Найти одного рыжего недоумка на пегой лошади, чтобы не разбрасывал по округе призывающие артефакты почем зря. А для того лучше будет оставаться пока мертвыми для Коби и Ярга. Что думаете?» Фер и Эйдре ответили хитрыми, да немного злорадными улыбками. Чародейка привычно обернулась бельчонком, залезла в капюшон жреца, и они отправились к неприметному трактиру на пути объезда в Билнут, где точно не должно сыскаться ни соглядатаев врага, ни Сейда, способного обнаружить деву. Ульт обещался рассказать о задумке там, после сна, пары кружек пива до тарелки сытной еды. Устали они изрядно, а потому завалились сперва отдыхать. Стоило только переступить порог дешевой комнатушки в ветхой придорожной таверне, знававшей лучшие времена, прежде чем соорудили новый широкий тракт.